Глава 12. Месяц за месяцем Джанет старалась приучить себя к отсутствию Джозефа. Первое время после его отъезда все человеческие чувства, казалось, покинули ее. У нее было такое ощущение, будто она умерла, и некое механическое существо завладело ее членами, ее головой, и продолжало жить ее жизнью в тех же узких пределах, что и прежде. Ее тело было теперь лишь пустой оболочкой. Чувства покинули его. Внешне эта перемена была почти незаметна. Разве что голову она держала еще выше, пытаясь скрыть свое горе под покровом гордости. При всех ее заявлениях и уверенности в том, что физическое расставание для них с Джозефом ничего не значит, терзалась и мучилась она именно от жажды его близости, его присутствия. В каком бы месте Плина она ни бродила, ей казалось, что она ступает по оставленным им следам. Холмы и скалы хранили отзвуки его голоса, его приметы были в сыром песке у кромки воды и в набегающих на берег волнах. Куда бы она ни пошла, везде искала она какой-нибудь оставленный им знак, словно в местах, где он бывал, заключалась для нее двойная пытка, приносившая ей горькое утешение. Ночи были длинны и томительны. Час за часом, не смыкая глаз, Джанет проводила рядом со спавшим тяжелым сном Томасом. Она поворачивала голову на дуновение воздуха, проникавшего через занавешенное окно, и высматривала белую звезду на темном покрове затянутого тучами неба. Она старалась перенестись через пространство на корабль в далеких водах и встать рядом со своим ненаглядным, который держит ночную вахту на безмолвной палубе. Она знала, что душой и мыслями он с ней, но этого было для нее мало. Она проклинала слабость своей плоти, изголодавшаяся по его близости и его прикосновению, сражалась с потребностью глаз постоянно видеть его, прикоснуться к его рукам, к его телу, которое было частью ее самой, вдохнуть знакомый запах моря, земли и солнца, которыми пропитана его одежда, ощутить вкус соленой воды на его коже. Вот к чему она стремилась. Но все это у нее отняли, оставив ее жить в полусне, превратив ее в призрак женщины. Дом, который она для него создала, был пуст и лишен тепла, лишен самой причины своего существования. В доме под плющом жизнь шла своим чередом, и новые события вписывались в ее повседневный ход. По воскресеньям Сэмюэль задерживался у садовой калитки таможенника Сайласа Трехорста, и в половине четвертого дня дочь таможенника Поузи появлялась на тропинке. После неловкого обмена несколькими фразами калитка захлопывалась, и мисс Поузи отправлялась вверх по холму, опираясь на руку Сэмюэля. Верный Герберт помогал брату в трудном деле составления любовных записок, и вечерами эта парочка часто сидела в углу гостиной с перьями, бумагой и чернилами. Сэмюэль, нахмурясь, сражался с правилами правописания, а Герберт тем временем всячески ободрял брата и рылся в словаре в поисках нужного слова. Мэри не проявляла ни малейшего интереса к молодым людям Плина и предпочитала заниматься домом, всегда готовая выполнить любое желание отца и матери. В один прекрасный день Филипп за обедом объявил о своем намерении поступить рассыльным в судовую контору Хога и Вильямса в Плине. Отец в недоумении посмотрел на него. «Ты не хочешь вместе с братьями работать на верфи?» — спросил он, озадаченный решением сына. «Нет уж, благодарю», — невозмутимо ответил Филипп. «И я уже переговорил с мистером Хогом, и он готов меня взять. Первое время плата будет невелика, но если я ему подойду, он ее повысит». «Господи помилуй», — сказал отец, откидываясь на спинку стула. «Вот так пойти и самому все устроить». Он втайне гордился независимостью сына. «А ты что скажешь, Джанет?» Томас посмотрел на жену. «Я думаю, Филипп знает, что ему нужно», — ответила Джанет. «По-моему, он всегда будет идти по жизни своей собственной дорогой и получать то, что ему нужно. Не знаю только, принесет ли это ему счастье». Она взглянула на младшего сына, русоволосого, с узкими, глубоко сидящими глазами. Филипп поднял на нее взгляд и снова потупился. Джанет уже давно чувствовала в нем скрытую антипатию и к себе самой, и ко всему, что она любит. Собственное дитя заронило зерно сомнения и страха в ее сердце. С неуверенностью и чем-то похожим на ужас смотрела она в отдаленное будущее. Но, вернувшись мыслями в настоящее, она стала думать о Джозефе, которого отделяло от нее бескрайнее море. Успеет ли он вернуться ко дню ее рождения в апреле? Ему всегда доставляло ни с чем не сравнимую радость проводить этот день наедине с ней. Они использовали его как предлог для первого в году пикника. Конечно, весной Джозеф вернется в Плин. Время от времени она получала от него весточки из огромных портов, разбросанных по всей Америке, и тогда ходила, крепко прижав к себе письмо, ведь оно было частью его самого. То были необыкновенные, страстные письма, дышавшие любовью к морю, восхищением жизнью, которую он ведет. В них говорилось о выпадающих на его долю трудностях, о суровой погоде, о непрекращающейся с утра до ночи работе, которая не оставляет времени на размышления, о схватке со штормом, налетевшим на них в центре Атлантики, когда его товарищи боялись неминуемого конца, а сам он, промокший, уставший, измученный болью во всех членах, испытывал восторг и молитвенное преклонение перед тяжелым и опасным призванием, которое ему посчастливилось избрать. Но, несмотря на все это, он чувствовал, что ему недостает ее, недостает ежечасно, ежеминутно. Он писал, что упорно работает, с пылом вникая в каждую мелочь, чтобы как можно скорее стать настоящим моряком. Капитан Коллинз обучал его навигационной науке, и Джозеф был уверен, что в недалеком будущем это поможет ему получить удостоверение второго помощника. Но прежде, согласно правилам Министерства торговли, ему надлежит провести 4 года юнгой. Надо набраться терпения и ждать. Какой бы новый вид ни открывался перед его глазами, он всегда думал о ней и страстно желал, чтобы она была рядом и разделила с ним его чувства. По ночам он искал звезду, которая, по его расчетам, может светить в Плине над ее головой, и молил эту звезду хранить ее до его возвращения. Так все первые месяцы года Джанет жила в ожидании письма с известием о том, что в апреле он вернется. Наконец, пришло письмо, в котором не говорилось о точной дате его возвращения, зато была приписка. В кубрике висит календарь, и 10 апреля я отметил на нем красным крестом. Когда мои товарищи спросили, что это значит, я ответил, что к этому дню должен быть в Плине, потому что дал слово женщине моего сердца, и никакие шторма Атлантики не помешают мне его сдержать. Это было последнее письмо, которое получила Джанет, и март уже подходил к концу. В Плине со дня на день ожидали возвращения Фрэнсис Хоуп. Теперь Джанет каждый вечер поднималась к развалинам замка и, заслонив рукой глаза от солнца, ждала, не появится ли на горизонте белый парус. Иногда с ней приходила Лиззи, или, если выдавалось свободное время, один из мальчиков. А однажды рядом с женой стоял Томас, горделиво разглядывая море в подзорную трубу, купленную специально для этого случая. 9 апреля Джанет, чувствуя тяжесть на сердце, поднялась на вершину холма и 2 часа простояла у развалин стены. Восточный ветер развевал ее волосы и юбки. Далеко внизу разбивались о скалы зеленые волны с белыми барашками. Это означало, что из-за встречного ветра кораблю будет нелегко подойти к Плину. Она все ждала и ждала. Но вот солнце, подобно гонимому ветром огненному шару, скрылось за слоистыми облаками. Над трубами закурился дым, в домах зажглись лампы, и сумерки сгустились над Плином, скрыв море от ее глаз. Фрэнсис Хоуп так и не пришла. Тогда Джанет повернулась спиной к морю и стала спускаться по крутому холму туда, где вдоль сточных канав, вынюхивая пищу, бегали собаки. Шумно играли дети, а в дверях домов стояли мирные, довольные своим уделом люди, без лишнего бремени на плечах и морщинок под глазами. В доме под плющом через занавеси пробивался свет. Над трубой вился дым. Муж и дети ждали ее. Стол был накрыт к ужину. На стене тикали часы. Все было как всегда. Она смотрела на их славные и счастливые лица, слушала беззаботные разговоры, в которых не было и тени беспокойства. «Они мои», — думала она, — «а я их». Но сердце мое заключено в недрах раскачиваемого волнами корабля, а мысли целиком принадлежат моему любимому. Вечер кончился. Огонь в камине почти угас, свечи догорели. Дети разошлись по своим комнатам, и Джанет снова легла рядом с Томасом на кровать, которую они делили уже почти 25 лет. Она вновь видела себя молодой женой, прижавшейся к его сердцу и обвивавшей руками его шею. А ведь ему было уже около 50, и лицо его, покоившееся рядом с ней на подушке, покрывали морщины, следы прожитых лет. Возможно, момент жизни бесконечен, и даже сейчас ее молодость продолжает безмятежно спать в объятиях Томаса где-то там, на другом временном уровне, как неумирающая зыбь на поверхности спокойной воды. Почувствовав прилив тихой нежности к мужу, она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Но он что-то глухо пробормотал, беспокойно шевельнулся во сне и, тяжело вздохнув, повернулся к ней спиной. Тогда Джанет осторожно отвела его руку и, посмотрев на свет, пробивающийся сквозь занавеси, увидела ту самую звезду. У нее отлегло от сердца, и она спокойно заснула. Перед самым рассветом ее разбудил какой-то слабый звук. Что-то ударилось об оконную раму. Она села на кровати, увидела крадущийся в комнату серый рассвет и плоский серый камушек, лежащий у ее ног. Через мгновение, не обращая внимания на холод, она уже высунулась из окна. Две темные, как у молодой девушки, косы обрамляли ее лицо. Он стоял в тени дома, держась рукой за толстый стебель плюща и подняв лицо к окну. «Джозеф!» — прошептала она. «Джозеф!» Он стоял, не говоря ни слова, и глядя на пламя, озарившее ее глаза. «Думала, я забыл о твоем дне рождения?» — тихо произнес он. «Разве я не поклялся, что мы бросим якорь в Плинской гавани, прежде чем солнце встанет над Полмерским холмом и золотые лучи зажгутся на колокольне Ленокской церкви? Фрэнсис Хоуп цела и невредима, и уже целый час как здесь. Мы с рассветом входим в спящую гавань, а ты, забыв обо всем, лежишь в кровати». Он смеялся, подшучивая над ней, а когда она покачала головой и в уголках ее глаз заблестели слезы, ухватился за толстые стебли плюща, вьющегося по стене дома, и поднялся по ним к окну, где она ждала его, не в силах сдвинуться с места. Так Джозеф вернулся к Джанет, как и обещал ей весной.